дедушка. Круглые электронные часы возле продуктового магазина показывали без четверти 4. Славка просил позвонить в 4. «Только обязательно, а то на себя пеняй, другие желающие найдутся. Он как раз все разузнает про гупешек для аквариума». Алеша подошел к желтой будке автомата, нащупал в кармане телефонную карту, гулко бухнул дверью, быстро набрал Славкин номер. Короткие противные гудки заняты. Алеша набрал тот же номер еще раз, опять гудки. «Болтун несчастный», — почему-то со злостью подумал мальчишка. Если бы не рыбки, Алеша со Славкой и связываться бы не стал. Какой-то он скользкий, этот Славка. Вот скоро и у него, у Алеши, гупешки будут. А когда мальки появятся, он их просто так дарить будет, от души, не как Славка. Алеша набрал номер в третий раз, снова занято. Надо ждать. Набирать и ждать, а что еще остается делать? Вся внутренняя железная стенка будки была исписана номерами телефонов. Крупной, помельче, карандашом, гвоздем. Вот здесь, кажется, губной помадой, надо же. От нечего делать Алеша стал рассматривать эти номера. Зачем людям надо, чтобы все знали, кому они только что звонили? И почему только что? Вот такая запись, глубоко процарапанная чем-то острым, проржаветь уже успела. А вот этот написан аккуратненько, не торопясь. Каким-то особым карандашом, жирной черной линией. Почему-то в стороне от всех остальных. Кажется, такими карандашами пользуются художники. Славкин номер снова отозвался короткими гудками. И тогда, сам не зная зачем, Алеша вдруг набрал тот чужой черный номер со стенки. Просто так, потому что... Длинные гудки. Где-то там, неизвестно где, зазвонил телефон. Никто не брал трубку. Очень долго никто не брал трубку. Алеша совершенно успокоился. Ну и что же, что позвонил? А там никого нет, никто не будет волноваться, кто звонил, да зачем, никто даже и не узнает. «Слушаю», — вдруг тихим, хриплым голосом заговорила телефонная трубка. «Слушаю, кто говорит?» Еще можно было, ни слова не говоря, быстро нажать на рычаг, и тот человек стал бы думать, что кто-то ошибся номером, не туда попал. Но было в этом тихом голосе что-то такое, отчего Алеша неожиданно для себя произнес: «Это я». Невидимый человек совсем не удивился, даже наоборот. Голос его как-то сразу потеплел, стал звонче. Или это только показалось Алёше? «А, малыш! Здравствуй, малыш! Я очень рад, что ты позвонил. Я ждал твоего звонка, малыш. Ты, как всегда, торопишься, да?» Алёша не знал, что ответить. Тот человек, конечно, принял его за кого-то другого. Надо было немедленно сказать ему об этом, извиниться. «Да что ж, дело молодое, я все понимаю. Как папа?» Голос почему-то немножко запнулся перед словом «папа». «У него как, все в порядке?» Алеша представил своего папу, сильного, красивого, молодого папу. «Скоро отец вернется с работы». «Да», — сказал Алеша в трубку. Человек на другом конце провода как-то неопределенно хмыкнул, секунду помолчал, будто что-то обдумывая, а потом снова заговорил. «Ну а в школе у тебя как?» «В школе?» — нормально, — пробормотал Алеша. Собеседник, видимо, что-то почувствовал. Голос его снова стал таким же хриплым, как и в начале разговора. «Да что ж я, старый, заболтался. Ты, наверное, сейчас в бассейн или в студию бежишь, да? Ну, беги. Спасибо, что позвонил. Я ведь каждый день жду, ты же знаешь». «До свидания», — сказал Алеша и нажал рукой на рычаг. Медленно, на ватных ногах, вышел мальчишка из желтой будки, прислонился затылком к холодному стеклу. Откуда-то из-за угла дома выбежала маленькая комнатной породы грязная собачонка, наверное, бездомная или потерявшаяся. В зубах собачонка держала огромный надкусанный беляш. То ли кто-то выронил или стащила, добыча немалая. Собачонка остановилась невдалеке от Алёши, забилась в угол за телефонной будкой, чтобы не затоптали ненароком вместе с беляшом. С ног до головы оглядела своего случайного соседа, мол, кто ты такой, беляш у меня не отнимешь? «Не отберу, не бойся», — устало сказал Алёша собаке и пошел к дому. О Славке и его аквариуме он даже не вспомнил. Весь следующий день Алёша думал о человеке, чей номер телефона написан жирным черным карандашом на стенке телефонной будки. Странно думать о старике, о котором почти совершенно ничего не знаешь, и только слышал его тихий, хриплый голос. Тот очень ждал звонка какого-то малыша, и это все. На стенках обычно царапают номер, который дали в справочном. Малыш наверняка хорошо знает того человека, бывал у него дома, раз уж тот так ждет его звонка. Алёша зачем-то представил себе будку, стенку с номерами. Тот номер он видел отчетливо, во всех подробностях, каждую цифру. И решил позвонить еще раз, чтобы рассказать все, как получилось, извиниться, а там будь что будет. Дома был телефон, но мальчишка все-таки отправился к той желтой будке. Все нацарапанные номера были на месте, и тот, написанный необычным карандашом, также чернел в стороне от других. Ни в одной цифре Алёша не ошибся, когда представлял его утром. На этот раз трубку сняли сразу. «Здравствуй, малыш. Я почему-то был уверен, что ты и сегодня позвонишь мне. Молодец, не забываешь деда». «Я...» — начал было Алёша, но незнакомый человек перебил его. «Знаю, знаю, что занят. Читал в вечерке про твою выставку. Молодчина, так держать. Это для деда главное. Ведь и школа еще, и бассейн в твои-то годы. Сейчас посвободнее стал? Может, зайдешь когда?» Теперь Алёша просто обязан был сказать, что он — это не он. То есть, конечно, он, но совсем не малыш. Вернее, не тот, за кого его принимают. Но человек понял молчание Алёши по-своему. «Папа, да? Ты знаешь, малыш, я ведь почти не выхожу. Раны мои, будь они неладны. Вот, перебрался поближе к телефону, как чувствовал». «Раны?» — ужаснулся Алёша. «Так я ж тебе рассказывал, малыш. Ты, правда, совсем еще крохой был, позабыл все, наверное. Я еще когда на Ильюхе горбатым летал, были дела. Да ты вот позвонил, и мне легче. Мне совсем хорошо». Алёша вдруг понял, что он просто не может сказать этому старому, израненному в боях человеку, что он, Алёша, обыкновенный обманщик. «Ты опять торопишься, малыш. Молодость всегда торопится. Надо успевать, а как же? Ну, беги, и заболтался дед твой. Звони, малыш, прошу тебя, звони». Алёша на этот раз даже не успел сказать «до свидания». Трубка по-комариному запищала. Не больно-то разговорчив, видимо, этот самый малыш, если его дед почти на полуслове вдруг заканчивает разговор. Алёша нажал на рычаг, но потом снова поднес трубку к уху. Как такая простая мысль не пришла ему в голову раньше? Ведь есть же справочная, 09. «Справок об адресах не даем», — скучным голосом ответила мальчишке женщина. «Могу дать номер телефона». «А зачем Алёше номер телефона, когда он и так его хорошо знает?» Вечером, когда отец читал газеты, Алёша как бы случайно вскользь спросил у него. «Папа, а что такое Ильюха Горбатый?» «Ильюха Горбатый?» — отец очень удивился. «А почему ты спрашиваешь?» «Да просто интересно». «А это самолет такой был, грозный очень самолет, штурмовик Ил-2 во время войны. Немцы его страшно боялись, называли черной смертью». «А наш дедушка тоже воевал на Ильюхе Горбатом?» Отец посмотрел на Алёшу очень долгим взглядом, потом убрал газеты в сторону и ответил. «Нет, Алёша, я же тебе рассказывал. Наш дедушка был танкистом. Он и погиб в танке. Геройски погиб, в бою, прямое попадание». «Папа, а вот если бы у нас сейчас дедушка был, мы бы...» Что, Алеша, мы бы ходили к нему, хотя бы изредка. Алеша, — отец положил руку Алеше на плечо, — если бы мой отец был жив... И он ничего больше не сказал, большой и сильный человек. И Алеша подумал, что вот так мог погибнуть на своей страшной черной смерти и дед этого неизвестного малыша. Но малышу удивительно, просто невероятно в жизни повезло, и отцу малыша повезло, и надо обязательно, просто необходимо позвонить тому человеку. Голос старика был почти веселым. «Ну, малыш, теперь у меня каждый день праздник. Тетя Маша только что ушла, прибиралась тут у меня. Ну, я подсел к телефону, думаю, позвонишь, не позвонишь. И вот, как дела, малыш?» «Нормально», — неожиданно для себя ответил Алеша. «А ты-то как? Расскажи поподробнее, пожалуйста». Никогда раньше не смог бы Алеша вот так просто обратиться на «ты» к совершенно незнакомому взрослому человеку. Старик очень удивился, видимо, не привык, чтобы его делами кто-то интересовался. «А что тебе рассказать? У меня-то все по-прежнему. Дела-то стариковские. А ты видел в войну танки?» «Танки? Я их с воздуха прикрывал. Эх, малыш, было однажды». Голос старика стал звонким, молодым и веселым. Казалось, он сидит в кабине своего грозного самолета, а не в пустой стариковской квартире. И бой вокруг, на земле и в небе. И далеко внизу идет на врага крохотный, как букашка, танк. И только он, пилот черной смерти, грозного Ильюхи Горбатого, еще может спасти эту малявку от прямого попадания. Дядя Володя, сосед Алешки с девятого этажа, работал в милиции. В милиции знают все. «Мы знаем все», — подтвердил дядя Володя. «Но когда узнал, чего хочет от него Алеша, нахмурился и сказал твердо и официально: «Не положено». Должно быть, вид у мальчика был при этом какой-то необычный, такой, что дядя Володя не сумел сразу закончить разговор и уже другим тоном спросил: «Девчонка?» Алеша даже не понял сначала, а потом сбивчиво рассказал все. И так посмотрел на дядю Володю, что тот сказал: «Вижу, что надо. Сделаем». И на следующий день принес Алёше маленькую бумажку с адресом и фамилией. Жил старый летчик не очень далеко, за вокзалом, остановок 6 на автобусе. Кирпичный трехэтажный дом с одним единственным подъездом стоял в глубине запущенного то ли парка, то ли сада. Алёша подошел к подъезду, внимательно прочитал табличку над дверью. Все правильно. Квартира летчика должна быть на втором этаже, а окна... «Да, окна выходят сюда». Алеша отошел немного от дома. «Вот это окно. А может быть, вон то тоже». Начинался вечер. Было уже довольно темно, и в крайнем окошке, которое безо всяких сомнений принадлежало летчику, горел свет. «Да он же почти не выходит из дому», — подумал вдруг Алеша. «Теперь надо только подняться, позвонить в дверь или постучать». Алеша вдруг понял, что даже не может представить, что произойдет потом. Ведь старый летчик-то до сих пор думает, что каждый день разговаривает с малышом, своим внуком. Может быть, узнав правду, просто выставит его, Алешу, за дверь и даже разговаривать не захочет. Надо сначала хотя бы предупредить старика, мягко и деликатно, а уж там... В темноте будки кнопки с цифрами почти не было видно. И Алеша с трудом, почти на ощупь, набрал знакомый номер. Длинные гудки. Значит, там, на втором этаже, сейчас вовсю трезвонит телефон, но никто не поднимал трубку. Алеша стоял в темной будке и слушал, слушал эти длинные гудки. Наверное, дедушки просто нет дома, он куда-нибудь вышел, и... Сердце Алеши вдруг начало гулко колотиться, так что слышно, наверное, было на соседней улице. Свет в комнате. Ведь он же видел свет в квартире летчика. Значит, никуда он не вышел. Он там, в комнате. Он там, израненный старый человек, один. С ним что-то случилось, и надо бежать, не разбирая дороги, стучать во все двери, потому что случилось что-то с Алешиным дедушкой. бывшим военным летчиком, которого он, Алеша, никогда раньше не видел. «Это ты?» — услышал вдруг мальчишка в трубке тихий, хриплый голос. «Я сразу понял, что это ты. Ты звонишь из того автомата, что внизу? Поднимайся, я открыл дверь. Будем знакомиться, внук». Конец книги. Май 2009 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Ирина Воробьева.